Никакой трагедии не видел он и в разрыве с Софьей Толстой. В Ленинграде он вел трезвый образ жизни. По приезде он поставил друзьям две полбутылки шампанского, и в дальнейшем нет сведений, что Есенин бывал пьян. На столе постоянно кипел самовар. Поэт широко угощал друзей купленными в магазине деликатесами. Следует отметить, что 27 декабря было Рождество, тогда еще отмечаемое в русских семьях. По случаю этого праздника спиртные напитки не продавались, и мне удалось выяснить только один случай покупки дворником для Есенина и его компании 5-6 бутылок пива. Последние месяцы Есенин опасался убийства и постоянно держал около себя кого-нибудь. В книге «Право на песнь» Эрлих писал: «Есенин стоит на середине комнаты, расставил ноги и мнет папиросу. Я не могу. Ты понимаешь, ты друг мне или нет? Друг, так вот, я хочу, чтобы мы спали в одной комнате. Не понимаешь? Господи, я тебе в сотый раз говорю, что меня хотят убить. Я как зверь чувствую это. Ну, говори, согласен?» «Согласен». «Ну, вот и ладно». Он совершенно трезв. Двухместное купе. Готовимся ко сну. «Да, я забыл тебе сказать. А ведь я был прав». «Что такое?» «А насчет того, что меня убить хотели?» «А знаешь кто? Нынче, когда прощались, сам сказал, я, — говорит Сергей Александрович, — два раза к вашей комнате подбирался. Счастье ваше, что не один вы были, а то бы зарезал». «Да за что он тебя?» «А так, ерунда. Ну, спи спокойно». В гостинице первые две ночи у него оставался Вольф Эрлих. Возможно, ночевал и третью. 27 декабря, в воскресенье, Есенин утром принял ванну. В присутствии Устиновой он передал Эрлиху листок. Когда Устинова попросила разрешения прочитать, Есенин не разрешил. По мнению Елизаветы и по утверждению Эрлиха, на листке было кровью написано стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания». Устиновой Есенин сказал, что в номере не было чернил, и он написал стихи кровью. Показал ей кисть руки, где она увидела свежие царапины. Примерно с 2 часов в номере Есенина организовали праздничный стол. Ели приготовленного гуся, пили чай. Спиртных напитков не было. В номере присутствовали Эрлих, Ушаковы, писатель Измайлов, Устиновы, художник Мансуров. Ненадолго заходил поэт Иван Приблудный, и никто не заметил каких-либо психических отклонений у Есенина, способных склонить его к самоубийству. К 6 часам вечера остались втроем — Есенин, Ушаков и Эрлих. По свидетельству Эрлиха, примерно в 8 часов он ушел домой. Улица Некрасова, дом 29, квартира 8. Дойдя до Невского проспекта, вспомнил, что забыл портфель, и возвратился. Ушакова уже не было. Есенин спокойно сидел за столом и просматривал рукописи со стихами. Эрлих взял портфель и ушел. Утром 28 декабря Устинова пришла к номеру Есенина и постучала в дверь. Ответа не было. Она стала настойчиво стучать. Никто не отзывался. Через какое-то время подошел Эрлих. Стали стучать вдвоем. Почувствовав недоброе, Елизавета обратилась к управляющему гостиницей Назарову. Тот, изрядно повозившись, открыл замок и, не заглядывая в номер, ушел. Устинова и Эрлих вошли, ничего подозрительного не заметив. Устинова прошла по комнате. Вольф положил пальто на кушетку. Устинова подняла голову вверх,